«Но ты этого человека не создашь, Екатерина, не победив плохого», — заметил Сергей Петрович. «Кстати, об этом плохом и шла речь во второй части вопроса». «Ты хочешь знать, что я имею в виду, разумея плохое?» — спросила Екатерина воинственно. «Изволь, не хочу быть прорицательницей, но есть грибок, мы наблюдали его рост даже после войны гражданской. Это страсть. Бешеная страсть к накопительству, которая убивает и сознание, и душу, не говоря уже об интеллекте, ибо что есть накопительство, как не эгоизм, который пожирает все живое? Да, первым гибнет тот, кто продал душу дьяволу накопительства. Как говорил наш институтский профессор, есть алтарь, где гражданин превращается в обывателя однажды и навечно. Это алтарь собственнической страсти. Превращение тем более заразительно, что оно поощряется иллюзией. Человек гибнет, не сознавая этого. Больше того, чем он ближе к роковой черте, тем у него большее ощущение, что он живет лучше». «Погоди, погоди. А с какой стати ты заговорила обо всем этом?» — усмехнулся он. «Немцы еще на нашей земле. Да насущно ли это для нас?» «Насущно, как насущно все, что относится к победе». «Ты считаешь, что это имеет отношение к победе?» «Самое прямое». Эндрю Смит, книгоиздатель с Пикадиллии, устроил выставку книжной гравюры, пригласив на вернисаж Михайлова и Бекетова. Михайлов попросил Бекетова представить у Смита советское посольство. «Не уклоняйтесь от контакта со Смитом. Да скажите о вашем впечатлении», — сказал Михайлов, напутствуя Сергея Петровича. «Личное впечатление может все изменить». Предприимчивый Смит созвал на вернисаж много гостей. Еще у подъезда Сергей Петрович обратил внимание на стадо Роллс-Ройсов, дремлющих под охраной молодых людей в штатском. Верный признак, что дом осчастливлен посещением лиц не просто привилегированных, а достаточно официальных. Опытному глазу многое может рассказать гардероб, но в данном случае, кроме большого количества конфедераток, что указывало на присутствие в доме польских военных, Бекетов так ничего не обнаружил. Бекетов разделся и, вступив в заповедальные пределы выставочного зала, по привычке разыскав взглядом хозяйку и хозяина, был немало изумлен, увидев рядом с ними Идена. Наверное, смятение, которое охватило в это время Бекетова, заметила хозяйка. Она оставила именитого гостя и пошла к Сергею Петровичу. «Вы, конечно, знакомы с господином Антони Иденом, господин Бекетов», — сказала она, приветствуя Сергея Петровича, и в знак особой приязни протянула ему сначала одну и вслед за этим вторую руку. Выставка представляла работы художников, которых книжный дом Смита привлекал к иллюстрированию своих изданий. Видно, это был достаточно широкий круг мастеров графики. Экспозиция была большой и, кстати говоря, хорошо организованной. Смит решил эту задачу в духе своего издательства. Если и был тут расчет, то он нелегко обнаруживался, убеждала добротность того, что показал на выставке Смит. Это прежде всего относилось к работам, иллюстрирующим английскую классику. Не обойдена была и классика мировая, при этом, и тут как раз Смит выдавал себя, особенно полно русская. Не без влияния издательства, представленная на выставке графика была чуть-чуть академической, хотя это могло быть определено и подлинниками. Академизм держал художников в известных рамках, что, можно было подумать, мешало графикам обнаружить свою манеру и делало работы чуть-чуть однообразными. Такому ценителю современных школ в изобразительном искусстве, каким считал себя Иден, это, очевидно, было особенно заметно. Так или иначе, а выставка получилась интересной и по именам графиков, и по уровню мастерства, доставив всем, кто откликнулся на приглашение издательского дома, много радости. Для Идена выставка была событием отнюдь не протокольным. Его действительно интересовала графика. Он подолгу останавливался у каждой работы, стараясь рассмотреть ее в разных ракурсах, досадуя поднимал глаза к рефлекторам, полагая, что они слишком резки и огрубляют рисунок. Он затратил на осмотр выставки больше времени, чем остальные посетители, хотя и не очень был щедр на комментарии, обратив внимание на 2-3 черно-белые работы. Именно черно-белые. И это было неожиданно, так как англичанин коллекционировал работы импрессионистов и ценил в художнике колориста.